грустное ебало. Детка, ты бы знала, как мне надо мало, мало. Тупые угары, к черту все запары. Жить просто без плана, будто день сурка. Утро и похмелье, это моя кара. Это моя плата, крылья дельтаплана. Моя жизнь по фану, но ведь это мало. Полные карманы, друзья наркоманы. Время года похуй, лето любит нау. Как же заебало. Слишком стар, а когда же кайф, и никто не отменял. Эй, ладно, я шучу, просто грязь мучу я. Ведь мне стало скучно, но я протрезвлюсь. Лишь тебя люблю.